Я стояла у окна вагона. Поезд замедлил ход. Появлялись знакомые мне приметы Белокаменска. Впереди 2,5 месяца тихой, бездумной жизни. Каникулы. Как хорошо. Все осталось позади. Зачеты, Анатолий, Звягинцев с его телефонными звонками, анатомичка, постоянная нехватка времени, все. Все осталось позади. Ну, конечно, все произошло так, как я и ожидала. Через мгновение я уже бежала навстречу тете Маше и дяде Егору, волоча чемодан по дощатому настилу перрона, на ходу передавая им приветы от мамы, от отца. Я что-то болтаю без умолку и вдруг останавливаюсь, как вкопанная. Там, в дальнем конце перрона, стоит Анатолий. Чемодан в одной руке, белый плащ, мы его покупали вместе в гостином дворе, в другой. Значит, вот оно что. Выходит, когда мы прощались на вокзале, у него уже был билет на тот же поезд, и чемодан он, наверное, успел отнести в свой вагон перед тем, как мы встретились. Я отвожу глаза, стараюсь не смотреть в его сторону, но тут же сознаю, отлично сознаю, как все это глупо. Поворачиваю голову и смотрю на него в упор. Верочка, вот так встреча. Здравствуй, Толя. А как ты попал сюда? Дядя Егор, тетя Маша, знакомьтесь, пожалуйста. Это Анатолий, тоже из Ленинграда. Так, значит, что ж, родственников здесь имеете или знакомых? Да нет, откуда. Просто ребята с курса в Сочи собрались. А я, значит, соригинальничал. Положил на стол карту, ткнул пальцем. Вот попал в Белокаменск. Что ж, думаю, название красивое. Так. Так, и надолго пожаловали? Ну, кто знает. Сегодня 21 июня. Значит, 2 месяца и 10 дней я вольный казак. А жить-то где будете? Имеете здесь квартиру? Нет, так сказать, бродяга беспачпортный. Бродяжить сейчас — дело пустое. Ну а вот ежели вот с местожительством затруднение, то Марья поможет. Слышь, Марья, сведи молодого человека к Денисовым, а они, кажется, в прошлом году дачников брали. А, ну, конечно, конечно, сейчас и пойдем. И вот теперь я сижу в своей маленькой комнатке на втором этаже, под самым чердаком. Французы называют ее мансардой. И задаю себе все тот же мучающий меня вопрос. Люблю я его или не люблю? А правда в том, что я боюсь потерять Толю. И знаю, что потеряю, потому что его увлечение мною ненадолго. Он никогда не захочет связать свою жизнь с моей и будет прав. Он красивый, умный, сын известного ленинградского архитектора. А кто я? Как говорится, ничего особенного, талантов никаких. Я пробовала представить себе, что Анатолия нет, совсем нет, и старалась уговорить себя, что без него мне легче и лучше. Но не могла уговорить. Не могла, никогда была одна. Не тогда, когда рядом был Алёша Звягинцев. Впрочем, с Алексеем мы редко встречались. Я не хотела этого. Часто даже не подходила к телефону, когда он звонил. Иногда мне хотелось сказать ему: «Не надо, Алёша, не надо». Ну, конечно, я сама виновата. Вначале мне было интересно с ним. Мы познакомились вскоре после окончания войны с белофинами. Мне хотелось узнать как можно больше об этой войне. Хотелось представить, смогла бы я выдержать, если бы пришлось в ней участвовать. Я слушала его рассказы и пыталась вообразить, увидеть все это как бы наяву. И думала: нет, мне этого никогда бы не выдержать. Холода, ветры, смерть, поджидающая тебя за каждым сугробом. А он, Алёша, воспринял это совсем иначе. Я знаю, он хороший человек, Алёша. Но Анатолий заслонил для меня всех. Я люблю его и всегда боюсь, что вижу его в последний раз. Боюсь, что он уйдет и уже не вернется. Но он не уходит. Вот и сюда, в Белокаменск, приехал. Я снова посмотрела на часы, сорвалась с места и стала торопливо одеваться. Он должен был прийти через 10 минут. Война представлялась архитектору Валицкому как нечто далекое, происходящее где-то там событие, к которому ни он, ни его дом не может и не будет иметь прямого отношения. Менторски, педантично разъяснил Федор Васильевич жене, что Анатолий уехал не на Северный полюс, а в населенный пункт, что там наверняка имеется радио, и, услышав о войне, он, разумеется, поспешит домой. Однако Марья Антоновна не успокоилась. Ее пугала, угнетала мысль, что сына могут послать на фронт. И этого Федор Васильевич уже не мог ей простить. И хотя в душе был уверен, что в армию Анатолия не призовут, да и война эта наверняка кончится очень скорым разгромом врага, он сердито сказал, что сын не слюнтяй и не трус, и в свои 23 года не будет держаться за юбку матери. Ну ты представь. Прекрати, прекрати сейчас же. Пойди, открой дверь. Сейчас. Здравствуйте, Мария Антоновна, здравствуйте. А что, Федор Васильевич дом? Да, да. Спасибо. Федя, к тебе Андрей Григорьевич Осьминин. Здравствуй, Федор. Здравствуй. Здравствуй. Я заехал ненадолго. У меня в больнице через час экстренное общее собрание. Ну, разумеется, без тебя дело не обойдется. Кстати, тебе еще не присвоили генеральское звание? Я военврач второго ранга. А ты кто? Между прочим, мне исполнилось 65. И единственное ружье, которое имеется в этом доме, принадлежит Анатолию. Он играл с ним, когда ему было 5 лет. Ну, перестань поясничать, Федор. Мне не нравится твой тон. Сидеть в кресле с профессорским видом рассуждать, когда на фронте уже наверняка гибнут люди. Ну, что же мне остается делать в мои 65 лет? Для рядового я староват. В генералы меня не произведут, как, впрочем, и тебя. Я не медик, латать животы не умею. Следовательно, единственное, что мне остается, это именно рассуждать. Да. Ты самодовольный позер, Федор. А мне сейчас, прости, просто некогда. Я должен ехать в больницу. Надеюсь, ты не будешь вести с Анатолием подобные сомнительные беседы. Анатолий не дома, но уехал на курорт. Сегодня ему полагалось бы быть здесь. Это не твоя забота. Как знаешь. Как знаешь. Я пошел. Люди ждут. Извини. Люди ждут. Ха. Отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи. Федор Васильевич подошел к книжному шкафу, вынул наугад одну из книг. Это оказался трактат об архитектуре Андреа Палладио. И стал перелистывать страницы, пытаясь успокоиться. И в это время услышал робкий стук в дверь. Он удивленно обернулся. Ни жене, ни домработнице не разрешалось нарушать его уединение в эти часы. Что тебе, Настя? Спрашивают вас, Федор Васильевич. Кто спрашивают? Я не знаю. Гражданин какой-то. Королёв, говорят, фамилия. Королёв? Откуда он? Не знаю, Федор Васильевич, не знаю откуда. С улицы пришел, в парадную позвонил, я и открыла. Дело, говорят, важное. Ну, хватит. Проси. Хорошо. Входите, пожалуйста. Входите. Здравствуйте. Чем могу? Моя фамилия Королёв. А зовут Иван Максимович. Ну и так, чем могу? Я насчет дочки. Простите, кого? Дочка моя, Вера. Нет, но я не имею чести. Ну, при чем тут честь? Я думал, сын вам рассказывал. Этого еще не хватало. Неужели предстоит выслушать какую-то пошлую историю, в которой замешан сын? Прошу садиться. Ну, садитесь же, садитесь. Так вот, мне бы не хотелось выслушивать подробности. Судя по вашим словам, мой сын и ваша дочь... Да нет, одну минуту, я еще не все сказал. Полагаю своим долгом сообщить, что мой сын сейчас находится вне пределов Ленинграда. Иначе я предпочел бы, чтобы он объяснялся с вами лично. Ну, я полагаю, что на этом наш разговор можно считать оконченным. Я сейчас выйду. Мне ведь тоже разговор вести некогда. Я спросить только хотел. Вы от сына своего никаких известий не имели? Мой сын уехал на каникулы, однако не сомневаюсь, что он вернется в самое ближайшее время, принимая во внимание экстраординарность событий. Значит, не знаете, где он? Я вам сказал, что он вернется сегодня или завтра. Уже не подозреваете ли вы, что я скрываю местонахождение моего сына? Да послушайте. Ваш сын Анатолий с моей Верой уехал в Белокаменск. Я об этом не знал, да и вы, вижу, тоже. Она к родственникам поехала. Я их к телефону вызывал, говорят, ушла Вера. Анатолия вашего они раньше видели, а теперь вот и тот не появляется. Ну вот, я и зашел узнать, неизвестно ли вам чего. Время-то какое. А вы спектакль передо мной играете, как в театре. Подождите, подождите. Мне все-таки хотелось бы знать, с кем, собственно, я имею честь. Ты про что? Про место работы, что ли? Извольте, мастером работы на Кировском, если слышали про такой завод. На бывшем Путиловском, чтобы вам было более понятно. Ну, извините. Мне надо на завод возвращаться. Мы с сегодняшнего дня на Казарменное перешли. Казармины – это как понимать в применении к заводу? Насчет понимать. Живем, работаем на заводе. Но с какой целью? С целью врага разбить. Подождите, подождите. Вы же мне ничего так и не рассказали об Анатолии. Ну, то, что знал, сказал. Думал, вы больше моего знаете. Да нет, ну так же нельзя. Я прошу вас, подождите, я прошу вас присесть. Мне необходимо выяснить. Я сейчас скажу, что вам принесли кофе или чаю, если предпочитаете. Маша, Настя! Да нет, извините. Некуда, вы уж сами свой кофе попивайте. А мне работать надо. Стыдно. Стыдно, все как в плохом водевиле. Не дослушал до конца, сразу вообразил не весь что. О, стыдно, очень стыдно. Федя, ну? Федя, милый, скажи мне, кто этот человек? Не твое дело. Нет, мое. Он про Толю что-то сказал, я слышала. Подслушивала. Да, сказал. Пришел сообщить, что твой сын впутался в какую-то... романтическая история. Сошелся, бог знает с кем, что он... Не смей. Не смей так говорить, не смей. Ему ведь на смерть предстоит идти, а ты... Толе ничего не грозит, Маша. У него отсрочка до окончания института. Нет, Федя, нет. Ведь это война. Эта война закончится через несколько дней. Нет, нет, Федя, нет. Ты сам не веришь в то, что ты говоришь. Прекрати. Хорошо. Хорошо, хорошо, я буду молчать. Скажи мне одно, этот человек знает, где Толенька? Нет, он ничего не знает. Ну как же? Не знаю. Можешь понять, я ничего не знаю. А теперь оставь меня, пожалуйста, в покое. Валицкий долго не мог успокоиться. Он посмотрел на большие стенные часы. Стрелка показывала 11. Наступала ночь. Он подошел к окну, посмотрел на улицу. Там было тихо и все как обычно в полночный час, только очень мало людей, лишь отдельные прохожие. В этот момент до него донеслись далекие звуки радио. Федор Васильевич высунулся из окна, прислушался. Ему показалось, что диктор настойчиво повторяет одну фразу. Потом радио смолкло. Минуту стояла полная тишина. Эй, вы там! Немедленно погасите свет! Свет погасите! Слышите? Воздушная тревога! Вы что, оглохли? Немедленно погасите свет! Валицкий увидел, что по серо-белесому небу ползет бледный, едва различимый луч прожектора. Через мгновение появился еще один луч. И оба они стали ползти по небу, потом скрестились, снова разъединились, и затем опять сошлись, но уже где-то в высоте, едва касаясь друг друга остриями своих лезвий. Вместе скрещения лучей прожекторов Федор Васильевич увидел едва различимую серебристую точку. Она медленно, очень медленно плыла по небу, точно зажатая гигантскими щипцами и ведомая ими. Прошло еще несколько мгновений, и вдруг откуда-то снизу, из-за стен домов, вверх поползли пунктирные черточки разных цветов, красные, зеленые. Точно вспарывая бело-серый купол неба, они упорно прокладывали себе путь, все ближе и ближе подбираясь к плывущей в перемещающихся лезвиях прожекторов серебристой точке. Валицкий торопливо закрыл окно и побежал в столовую. Марья Антоновна спала на диване. Он взял стул, поставил его у изголовья жены и сел, как бы защищая ее от надвигающейся опасности. Но в этот момент все смолкло. Медленно на цыпочках, боясь разбудить жену, не веря внезапно наступившей тишине, Федор Васильевич снова вернулся в кабинет и шире распахнул окно. Только теперь он увидел, что на пустом, будто вымершем Невском стоят посреди улицы точно прикованные машины. И небо было чистым, пустынным и безмолвным. Валицкому показалось, что он единственный живой человек в этом внезапно окаменевшем, застывшем городе, и ему стало страшно. И в этот момент он снова услышал далекий голос радио. Диктор снова повторял какую-то одну и ту же неразличимую фразу. Это длилось несколько минут. Потом голос затих, и вдруг все ожило, точно в сказке о спящей царевне. Двинулись машины, откуда-то, казалось, прямо из стен домов появились люди, издалека донесся скрип и грохот трамвая, и только в воздухе по-прежнему пахло чем-то непривычным. Это был едкий, терпкий запах. Внезапно Валицкий ощутил страшную усталость. Тяжело шагая, Федор Васильевич подошел к дивану и, не раздеваясь, прилег.